«Что за игры?» — таращись из-под лобья бросил пленный. Особого страха Смолин в нем не усмотрел. И это было хорошо, поскольку облегчало задачу и экономило время. Кот-ученый, перехватив взгляд Смолина, задушевно сказал: «Мы, юноша, квартет странствующих педофилов. Ну вот есть такая мелкая страстишка. Ехали мы мимо, высмотрели подходящего мальчишечку, да и дали волю темным инстинктам». «Коллега путает», — вмешался фельдмаршал. «Мы скорее кружок кройки и шитья абажуров из человеческой кожи. Смотрим, материал подходящий». «Пугает, стервец», — доверительно сообщил Шварц. «Мы в натуре педофилы и не более того. Видим, мальчишечка скучает. Как тут его не подснять?» Они перекидывались репликами лениво и совершенно естественно, отпуская замечания касательно прически пленника и его субтильного сложения, похохатывали и болтали так, словно Миша и вовсе не существовало. Проделывалось все это, ясен пень, дабы привести клиента в должное моральное состояние. Дать понять, что он тут вроде мебели, без всяких прав человека и собственного мнения. Какое-то время Смолин не мешал им развлекаться, но потом решил, что увертюра получилась достаточно долгая. Вылез, поменялся местами со Шварцем, зорко следя, чтобы пленник, оставшийся на миг перед распахнутой дверцей, не выпрыгнул, сел рядом, закурил. Ухмыльнулся, когда прозвучало достаточно строптиво: «Что вам от меня нужно?» «Резонный вопрос», — сказал Смолин серьезно. «Мы, Миша, хотим одного — восстановить справедливость, вернуть ворованное, то есть то, что ты у меня украл, самым наглым образом. Черт вас знает, нынешняя молодежь, как вы на такие вещи смотрите? А мне вот, человеку старшего поколения, категорически не по нутру, когда у меня что-то крадут». «Я у вас ничего не крал», — как и следовало ожидать, последовала возмущенная реплика. «Это ты так думаешь, чадушка», — сказал Смолин. «А на самом-то деле все обстоит как раз наоборот. Меня ты не обкрадывал, но украл мое. Непонятно? Помнишь, когда вы пару-тройку дней назад были в квартире Дашиного дедушки? Ты, она и еще парочка каких-то декадентов». «Мы?» «А вот это уже звучит чертовски ненатурально», — сказал Смолин. «Отдает дурной театральностью». «Ну, понятно, опыта в таких делах у тебя нет. Настолько растяпистое поколение, что блевать тянет. Значит, на хатке вы не были? Никаких наград в карманах не уносили? Ну, а как же ты в таком случае объяснишь вот эту бумаженцию?» Он кивнул Шварцу, чтобы тот включил верхний свет, и жестом заправского фокусника развернул перед собеседником ксерокопию квитанции с фрегата. Сказал вкратчиво: «И что получится, если сравнить здешние паспортные данные и подпись с твоими?» «Челюстенка отвисла, юноша? Или будем лепить вовсе уж фантастическую версию, будто кто-то чертовски на тебя похожий и умеющий подделывать твою подпись по липовому паспорту на твое имя, чьи данные совпадают с данными твоей паспортины, пошел во фрегат и сдал награды? А тебя, конечно, подставили!» Самое модное слово в детективах, что киношных, что печатных. «По всем стандартам Голливуда тебе сейчас нужно заорать благим матом: меня подставили, меня подставили! Будешь орать? Или ты умнее? При том, что хозяин фрегата, сразу предупреждаю, опознает тебя моментально. Так подставили тебя или нет? И это все же ты во фрегате был, собственной персоной?» Он сделал хорошо рассчитанную паузу, присмотрелся. Студент производил впечатление человека, ошарашенного из-за угла пыльным мешком по темечку. Пребывал в совершеннейшей растерянности. Ну, конечно, он и думать не мог, что дело грязное, что его могут взять за шкирку недоброжелательно настроенные люди. К чему же было готовить убедительные отговорки и просчитывать линию защиты? «Вообще-то ты тут ни при чем», — сказал Смолин великодушно. «Я не зверь, я все прекрасно понимаю. Более того, я уверен, что Дашенька и сама понятия не имела, что у дедушки вместе с его собственными вещичками могут оказаться и чужие. Но так уж карта легла. Посмотри фотографии. Вот этот орден и этот, и эти два — моя законная собственность, что я могу доказать моментально, свидетелей навалом. Те, у кого я их купил законным образом, тот, кто парочку из них мне реставрировал. Честные, законопослушные люди, как и я. Мы тебя не будем бить, и уж тем более вульгарно ставить на счетчик. Что за пошлости? Да и взять с тебя нечего. Я просто-напросто прямо сейчас еду в ближайший райотдел, каковой обязан быть открыт круглосуточно, и подаю заявление, где со скорбью вещаю, как некий молодой человек на моих глазах вскрыл мою запертую машину и вытащил оттуда барсетку, где, помимо прочего, находились эти именно ордена. Гнался я за ним, но не догнал. Зато прекрасно запомнил эту мерзкую рожу. И друзья мои, в количестве трех, что со мной тогда были и тоже безуспешно с тобой гнались, тебя запомнили. Ну, а потом вступает в игру господин Демидов, хозяин магазина «Фрегат», и, активно сотрудничая со следствием, сообщает, как ты у него появился, как сдал эти самые награды по своему паспорту, как он, узнав те из них, что принадлежат мне, мне и позвонил. Между прочим, все это будет чистейшая правда. Потом появляется серьезный человек, реставратор по профессии, и рассказывает, как он мне починял вот этот орден, еще этот, и это опять-таки чистая правда. И клеит тебе, Мишенька, весьма даже невеселую статью Уголовного кодекса касаемо кражи предметов, имеющих значительную художественную и историческую ценность, да что там, просто-напросто имеющих рыночную стоимость тысяч в полсотни рублев. Ну я же... Ну да, конечно, сказал Смолин. Ты будешь утверждать, что в машину ко мне не лазил отроду, что все до единой цацки вы квартетом потырили из квартиры Дашенькиного дедушки покойного. Он сделал очередную паузу. А знаешь что?